Глава четвертая. Пазур, плотно стиснутый страховочными лапами, висел в своем кресле посреди опрокинутого на бок центрального поста. Лицо его почернело сверх обычного, глаза закатились. Рашида сдавленно охнула. «Первый!» — крикнул Ертаулов беспомощно. «Подождите вы!» — сказал Костя. Задрав голову, он отчетливо произнес в пустоту. «Вызываю бортовой кагитр». «Кагитр слушает», — ответил ему брезгливый синтезированный голос. «Нарушена пространственная ориентация корабля. Прошу устранить крен». «О нарушении мне известно», — безразлично ответил кагитр. «Устранить крен не могу. Повреждены гравигенераторы. Возникнет угроза разрушения корабля». «Причина повреждения?» «Не установлена. Предполагаю кратковременный контакт с материальным объектом неизвестной природы снаружи корабля». «Тряхнуло», — сказала Рашида. «Но мы все еще находимся в экзометрии», — сказал Костя. «Какие еще могут быть контакты?» «Иных предположений не имею», — буркнул кагитр. «Хорошо», — проговорил Костя. «В смысле плохо. Прошу восстановить пространственную ориентацию центрального поста и вырубите в конце концов сирену». «Выполняю». Сирена, ухнув напоследок, заткнулась. Сделалось так тихо, что можно было услышать дыхание тех, кто стоял рядом. До назойливой дробью стучала в висках кровь. «Обратись, избушка, к лесу задом, ко мне фасадом», — промолвил Ертаулов. «А я с перепугу про все забыл». Просторное помещение поста неторопливо повернулось вокруг продольной оси корабля. Стена снова стала, как и положено, стеной, пол полом. Кратов кинулся к мастеру. Пазур вперил в него налитые кровью глаза. «Где вас черти носили?» – прошипел он. «В аварийной ситуации вам надлежит сидеть рядом со мной». Костя попятился. «И я был в грузовом отсеке», – сказал он ошеломленно. «Кой дьявол занес вас туда? Где ваше место по бортовому распорядку во время аварии?» «А что? Разве авария предусмотрена программой полета?» — тоже разозлился Кратов. «Нет, не предусмотрена». Пазур с кряхтением высвободился из объятий страховочных лап, которые тут же втянулись в основание кресла. «Мы пока не дожили до такой роскоши, но в грузовом отсеке вам нечего было делать. Полагаю, вас там закидало ящиками?» «Вовсе нет», — смутился Костя. «У вас на лице автограф чего-то тяжелого. И на рукаве. Если бы вы не застряли там, где не следовало, то оказались бы подле меня в нужную минуту. Вдвоем-то мы уж как-нибудь не допустили бы подобного свинарника. Это же хлев! Первый навигатор шарахнулся башкой о пульт и висит вверх тормашками, как обезьяна на пальме. А его ближайший помощник зарылся в трюмное барахло». «Какая разница, сколько на пальме обезьян?» – проворчал Кратов и тут же прикусил язык. Он чувствовал, что краснеет. Упреки казались ему вопиюще несправедливыми. Но куда ни кинь, выходило, что мастер был прав. «Крепление выдержали», — вдруг сказала Рашида. «В грузовом отсеке порядок. Никакого барахла». «Да?» — Пазур скорчил гримасу, отдаленно похожую на улыбку. «Счастлив слышать». Внезапно его лицо окостенело, глаза остановились. «А голубой контейнер? Он не поврежден?» «Нет, хотя...» — девушка растерялась. «Что? Что?» «В момент аварии он был подвешен на захватах сервомеханизмов. Я собиралась замерить температуру днища по требованию поставщика. И замерила. Температура была в пределах нормы». «И так на протяжении всей чехарды он болтался на лапах у сервомехов?» «Да. И сейчас тоже. Он даже ни разу не ударился о борт». «Если не считать, что мы ударились о него», — вставил Ертаулов. Неясно было, доволен мастер или нет. «А после аварии вы не удосужились повторить замер?» Теперь озадаченно замолчала и Рашида. Пазур снова хмыкнул и принялся энергично массировать ладонями отекшее лицо. Лоб у него был рассечен, на виске высыхала дорожка свежей крови. «Олег Иванович», — заговорил Костя, — «мне кажется, сейчас не до сохранности груза, пусть и самого важного. Пострадали гравигенераторы, корабль дезориентирован в пространстве». «Это прискорбно», — оборвал его Пазур, но не является поводом для отмены полетного задания. И вы, второй, не можете судить о значении груза у нас на борту. Конечно, не могу, потому что даже не знаю, что мы везем. И никто не знает. Так откройте, наконец, страшную тайну. Что же в этом голубом контейнере? Пазур глядел сквозь него, будто и не слышал. Похоже было, что ему никак не удавалось собраться с мыслями. «Был жесткий контакт», — сказал он раздумчиво. «Мы влепились носовой частью во что-то осязаемое». «Но это экзометрия», — с отчаянием воскликнула Рашида. «Благодарю за напоминание», — осклабился Пазур. «И все же мы влепились, со всего маху. Случись это в субсвете, я бы считал, что отказалось защитное поле, и нас приголубил шальной метеорит. Но мы действительно в экзометрии, где все курсы параллельны. И уж, разумеется, и речи нет о метеоритах». «По местам!» Рашида медленно, как сомнамбула, прошла мимо Кратова, задев его плечом. Она даже не посмотрела в его сторону. Ее лицо выглядело отрешенным, как если бы происходящее вдруг перестало ее волновать. «Рашуль, что ты?» — спросил Костя негромко. Она не ответила. «Третий инженер», — сказал Пазур. «Прозвоните все системы корабля». «Понял первый», — отозвался Ертаулов. Рашида молчала. «Второй, следите за своим видеалом. Посмотрим, что за риф пропорол нам днище». «Кагитер, прошу запись бортжурнала на момент аварии». Стараясь не мигать, Костя напряженно уставился в мертво-серую мглу, что заливало экран перед ним. Не доносилось ни звука, и было понятно, что в нарушении приказа мастера все смотрят туда же, куда и он. «Ничего», — нарушил тишину Кратов. «Ничего», — эхом повторил Ертаулов. Пазур обратил к нему искаженное гневом лицо. «Вот вас-то я не спрашиваю», — рявкнул он. «Займитесь проверкой систем, черт вас побери совсем. И если через 5 минут у меня не будет полной ясности...» «Понял первый», — смиренно сказал Ертаулов. «Я тоже ничего не увидел», — промолвил Пазур, остывая. «Кагитер, дайте запись еще раз и медленно». «В этом нет нужды», — сказал Кагитер. «Очевидно, вас интересует вот этот кадр. Его продолжительность 0,07 долей секунды, поэтому вы не в состоянии воспринять его вашими органами зрения». «Чтоб я спятил», — прохрипел Пазур, подаваясь вперед всем телом. Костя почувствовал, как его рука против воли дернулась, чтобы смахнуть нежданную помеху с экрана, и замерла на полпути. «Тряхнула», — сказала Рашида с коротким смешком. «На всех видеалах сквозь плотное серое марево отчетливо проступали очертания правильного вогнутого диска, от центра которого в стороны расходились 3 узких вывернутых лопасти, а на концах у них плясало призрачное свечение, будто огни святого Эльма».